Тетрадь 1987 года. Первая. В этой тетради, она имеет порядковый номер 14, открывается серия последних тетрадей конца 1980-1990-х годов. Она стандартного формата, обложка коричневого цвета. Записи содержатся на 45 листах из 96. Стило все то же. Шариковая ручка с пастой разного цвета. Поздние тетради заполнял, как правило, уже сам Свиридов. К этому времени у Эльзы Густавовны ухудшилось зрение, и писать ей становилось все трудней. Почерк ее изменился, ибо она почти не видела написанного. Тетрадь начата 11 апреля 1987 года. Текст тетради публикуется впервые. 11 апреля 1987 года. Центральная клиническая больница. Смотрел ТВ, программу «Фестивали конкурсы». Вела Ольга Доброхотова. Очень хорошо. Свободная речь, грамотная, вразумительная, очень простая и богатая словами. Программа, что я застал, без начала, очевидно. Шимановский, прелесть, изысканная, чудесная музыка, настоящая Польша. Более всего похож на Шопена, а это прекрасно, так как этот Шимановский — продолжение Шопена, и своего много, хрупкого, тонкого. Вилла-Лобос после Шимановского — эстрадный Бах, с талантом, но без высокого вкуса, чувства несколько вульгарны. Концерт из Берлина, хор из оперы «Вензорские кумушки» Николай. Тихая, патриархальная немецкая музыка, поют и играют отличнейше. И хор, и оркестр, и дирижеры — все немцы. Терцет из «Кавалера Рос». Три певицы в прекрасных костюмах, все разные, очень хорошо пели. Рихард Штраус наиболее традиционный из немецких композиторов XX века, наиболее устойчивый, впитавший, кажется, всю предшествующую культуру Германии, особенно, конечно, романтизм, но и классику, не только романтизм. Последний классик немецкой музыки. После него Хиндемит или Орф, манерноваты. А венская школа — уже откровенные разрушители, губители великого искусства. После этого фольклорные номера. Великолепная певица из Зимбабве, голос как труба и дивная выразительность. Японская дикая музыка с барабанами разной величины, в том числе и весьма большими, на которых наяривают полуголые, худощавые японские мужики с очень противными, злобными лицами. После барабанного стука — игра на флейтах. Ничего особенного по выразительности, а потом опять барабаны. Шанкар — староватый индус, виртуоз, изумительный, на огромном банджо или таре, или ситар, как называется по-индийски, не запомнил. С ним играет еще и барабанщик-индус. Обоим аккомпанирует большой симфонический оркестр. Неплохая простая партитура с прихотливой ритмикой а-ля Стравинский. Под управлением Зубина Меты. Необыкновенный дирижер. Какая страсть, какая воля, какие руки. Нечто удивительное. Его мне очень хвалил Светланов. Очень интересный в целом концерт. Для знакомства, для познавания, для информации это хорошо послушать один раз. Но для поляков — Шимановский, для немцев — Николай и Рихард Штраус — это родное, свое, всегдашнее. Во всех почти странах все же хранят фольклор. Народную песню, движение, танец, костюм. Мы же, интернационалисты, уничтожили свою древность, свою духовность. У нас во всей стране нет ни одного зала, похожего на зал в Берлине, где были концерты в честь 750-летия города. Уничтожены почти все храмы, потеряны бесценные сокровища. Такого не было и во времена татарского ига. Надо более старательно сберегать остатки ценного. О переустройстве церквей и устроении в них концертных органных залов? Зачем? Чтобы играть церковные же католические хоралы и фуги. А почему же нельзя петь свою русскую хоровую музыку? Надо больше внимания уделять развитию хорового дела. Стихи Маяковского, так же, как и поэзии Ахматовой и других избранных, сами себя избрали, поэтов, дышат лютой сословной ненавистью к простонародному, переходящей у Мандельштама, сик, в ненависть ко всему русскому. Отсюда их органическая ненависть к Есенину, ко всякому народному гению, в свое время к Ломоносову, Кольцову, Менделееву, Горькому. Это явление типическое и до сего дня, хотя сегодняшние избранники несколько иного социального, духовного и национального корня по своему происхождению. Исключением среди них были Городецкий и Пастернак. Первый по аристократизму своего происхождения, второй по сознательному движению, принципу крещенного неофита, для которого примером был Лев Толстой. Вспомнить надо лубочное изображение крестьян в агитках и иронических стихах великого пролетарского поэта, типа «Схема смеха» и многое другое. В противовес высокомерной иронии по отношению к русским, ко всему русскому, вынимайте забившихся под Евангелие толстых за ногу худую, об камни бородой и тому подобное. Своим подлинным хозяевам Маяковский служил с собачьей преданностью, купленной безграничной лестью, тешившей большое и раздраженное самолюбие. Неточная цитата из второй части поэмы «Война и мир». Сравните у Маяковского. «Выволакивайте забившихся под Евангелие толстых за ногу худую, по камню бородой». Смотрите Маяковский, сочинение в двух томах, том 2, поэмы, пьесы, проза, «Москва, правда», 1988 год, страница 41.